«Мне кажется, или я вас все-таки преследую?» Глеб обернулся на этот веселый возглас. Перед ним стояла Людмила, писательница. Стыдно сказать, но он забыл ее фамилию сразу. Тимофеева, Тимошенко. Вот встретил по пути книжный и зашел. Может, увидит знакомую фамилию, вспомнит, полистает. Не верил Глеб, что женщина пишет про звездолеты и всякие там звездные войны. Наверняка в книжке «Розовые сопли» про красавцев-капитанов и роковых красоток. С кучей ужасающих технических ляпов. Людмила смотрела на него насмешливо. Глаза голубые, кругло-веселые. Челка стоит дыбом, как у Незнайки из старого мультика. «Решили проверить, точно ли я писатель?» Глеб отдернул руку от стенда с фантастическими книгами, словно его уличили в чем-то неприличном. Неопределенно повел плечом. «Ну...» Людмила кивнула. Челка и хохолок на ее голове кивнули еще пару раз. «Не поверили, не поверили, неверующий вы Фома!» Протиснулась мимо Глеба к книгам. Его ноздри шевельнулись, ощутив ее знакомый запах. Вытянула одну и победно потрясла у него перед лицом. «Вот, видите?» «Тимошина». «Ну да, теперь он вспомнил. На обложке некто в военной форме. Видимо, главный герой. Во всех отношениях герой. Вон и медали, и плечи, и профиль. И красотка тут же присутствует. А как же? И, конечно, звезды и звездные корабли на заднем плане». «Да я вовсе не вашу книжку искал», — попытался он оправдаться. Неловко, потому что авторша снова кивнула и, не глядя, кинула книгу обратно на полку. «Да и нафиг вам всякую хрень читать». Глеб торопливо всунул книжку между других томов, на всякий случай запоминая ее расположение. Потом посмотрит. И выскочил из магазина вслед за Тимошиной. Та стояла у дверей. Курила. Глебу не нравилось, когда женщины курят. Впрочем, как и мужчины. Не потому, что он так уж за здоровый образ жизни, а потому, что табачного дыма не переносит. «Нюх теряется», — уточнил зверь. Глеб встал поодаль. Подумал и спросил. «Как там ваш комп?» «Жив-здоров. Шлет вам нежные приветы». Мила покосилась. Глеб смотрел на нее из-под лобья. Глаза зеленоватого бутылочного цвета. Защитного. Хе. «А вы как? Нашли какой-нибудь свеженький способ самоубийства? Нестандартненький». Скривился. То ли она его достала, то ли дым. Мила сделала последнюю затяжку и помахала ладонью у парня перед носом, символически разгоняя сигаретный дымок. «Не искал». «Тоже правильно. Куда торопиться? Все там будем». «Ну да, время у него еще вагон и маленькая тележка. Аж до следующего полнолуния». «А хотите кофе?» — неожиданно спросила писательница. Так неожиданно, что он даже малость протупил. Людмила рассмеялась. «Молодой человек, танцевать, не целовать. Я еще не завтракала, живот подвело». «Не завтракала? Уже третий час дня». «Опять допоздна работали?» — спросил Глеб, шагая рядом с ней к кофейне через дорогу. «Ага, меня перепирает как раз к ночи. Понимаю, что надо дисциплинировать ум и дрессировать вдохновение, но целыми днями болтаюсь туда-сюда, балду пинаю. Давайте сядем здесь, у окна». Глеб сел, огляделся. Коричневатые тона, мягкие подушки на диванах. Окно завешено дымчатой занавеской. Кристя любила шумные клубы. Гремящая музыка, вспышки света, куча бестолково движущихся тел. Почему любила? И продолжает любить. Людмила заказала, почти не глядя в меню. Бывает здесь регулярно. Глеб выбрал кофе наугад. Он и знает-то только, что бывает растворимый, а бывает тот, что варят. Остановил Тимошину, склонившую молочник над чашкой. «Не лейте, сливки прокисли». «Да?» Людмила принюхалась к посудине и с сомнением взглянула на официантку. Девушка закатила глаза, но пререкаться не стала. видно, была о том в курсе. Безмолвно и быстро заменила молочник. «Ого!» — сказала женщина с восхищением. «Ну, у тебя и нюх. Запросто можешь работать контролером-дегустатором продуктов или вообще в парфюмерной промышленности». Глеб молча пил кофе. К полной луне обоняние настолько обострялось, что он мог бы трудиться даже собакой-ищейкой, если б кто сумел на него набросить поводок, понятно. «А можно спросить?» — спросил он, ставя пустую чашку. «Вопрос за вопрос», — мгновенно отреагировала женщина. «Вы только космическую фантастику пишете?» «Пыталась и детективы, но закрутить сюжет пока не удается. А вот про мифических существ, типа там леших, домовых, оборотней». Глеб надеялся, что интонация у него не изменилась. «Ну, типа сидим, болтаем ни о чем». «Сказочную фантастику?» «Подумывала как-то». «И что?» «Надо все-таки определиться, какое существо сказочное, а какое просто очень редкое. Для большинства людей вампиры — миф. А вот был у меня знакомый вампир». Женщина так улыбнулась, что стало понятно, насколько знакомый вампир. Глеб не кстати подумал, что улыбка у нее красивая. «Как его веселит вся наша литературно-киношная мистика, ты бы только знал. Опять же, домовой. Я знаю, что он существует. Он даже таскает меня за чуб ночью, когда дома грязно, а мне лень убираться. Но ведь я его никогда не видела. Это точь-в-точь как с Богом. Ух, верующие меня бы сейчас за такое сравнение просто запинали». «А оборотней вы тоже встречали?» «Не довелось», — с непонятным ему сожалением сообщила женщина. «Радоваться надо. И даже не знаю людей, которые бы с ними общались. Но тема интересная». Глеб пожалел, что постеснялся и не заказал спиртного. Хотя хотелось. По этой интересной теме у него куча книг, фильмов и закладок в избранном. Он по молодости собирал инфу про оборотней. Все надеялся, отыщет в этой белиберде хоть что-то, что поможет ему излечиться. Теперь бросил. Перепевы одного и того же. «Может, укусить ее?» — мрачно подумал он, чтобы она вплотную изучила тему. Так сказать, на личном опыте. Или это уже не он, а его зверь веселится? Людмила заглянула в счет и выложила несколько купюр. «Сколько с меня?» — спросил Глеб, вытаскивая кошелек. Женщина беспечно отмахнулась. «Да ладно, одно кофе. Ты же наверняка студент. Я тебя сама пригласила, сама и угощаю». «Она его что, совсем за пацана держит?» «Какой студент? Мне уже 26. И деньги у меня есть. То есть на добрый десяток лет ее моложе». «А деньги у него действительно есть. В раскрытом кошельке, кроме крупных бумажных, еще и пара карт». «Значит, проблема не в деньгах». «Ну, раз не студент, может, перейдем на «ты»?» «Легко». «А теперь вопрос за вопрос», — напомнила Мила уже на улице. «Ну?» «С чего ты решил сигануть с балкона? Из-за девушки?» «Конечно, женщина уверена, что если и стоит кончать жизнь самоубийством, то только из-за несчастной любви». Нет, она его точно за придурочного подростка принимает. «А из-за чего обычно сигают? Вы же нас таких много повидали?» «Дурь, алкоголь, ссора с родителями, несчастная любовь, травля одноклассниками или учителями, плохая оценка. Да-да, и такое бывает, не смотри так на меня». Мила рассказала ему про 16-летнюю девчонку, отравившуюся из-за несчастной любви. Едва откачали, девушка тут же прыгнула с моста. Пока собирали по костям, травматологи рекомендовали неудачливой самоубийце выбрать в следующий раз здание повыше. В столице таких много, чтоб уже врачам не создавать лишнюю работу. «И что она? Прыгнула?» Мила пожала плечами. «В реанимации мы с ней больше не встречались. Или девчонка все-таки передумала, или в следующий раз попала прямиком в морг. «А ты так и не ответил». Глеб молчал. Мила поглядела на него сбоку. Между прочим, симпатичный парень. Лобастый, глазастый. Не очень высокий, крепкий. Жалко, если пропадет с дуру. «Я...» — начал симпатичный. «У меня...» «Ничего, если я ничего не скажу», — наконец выпалил Глеб. Мила кивнула. «Ничего. А я пришла». И Глеб обнаружил, что они уже у знакомого подъезда. Он вдруг понял, что второй день кружит в этом районе, словно бездомная собака, которую раз подкормили и которая надеется на новую подачку. Сравнение с собакой зверю не понравилось, тем более что дом у них есть. «Заходи в гости как-нибудь». «А сейчас можно?» — выпалил он сам для себя неожиданно. И даже на шаг отступил. И вправду дурак. Теперь она начнет отнекиваться и придумывать вежливые отговорки. «Да пожалуйста», — просто сказала Людмила. «Но учти, у меня всего второй этаж. Тебе не подойдет». «Для чего не подойдет?» «Для сигания». «Обана!» — удивилась Мила. Третий час ночи. Руки гудят и припухли подушечки пальцев. Перед глазами мерцают буквы. А на диване с подушкой в обнимку сидит Глеб и смотрит в наушниках телевизор. Увидев, что Мила уставилась на него, стянул одно ухо. «Что ты сказала?» «Обана», я сказала. «Ты уверен, что я приглашала тебя ночевать?» Теперь стянул оба. Криво улыбнулся. «Ух ты, ямочка на щеке!» «Не приглашала. Но когда я спросил, можно я еще посижу, сказала, сиди, пока не надоешь». Надоесть он ей действительно не успел, потому что она о нем практически забыла. Мила виновато развела руками. «Ну, это меня мус навестил». Встав, потянулась. Задралась майка, обнажив белый живот. Солярий она, видать, не посещает. Подрыгала занемевшими ногами. «Пошли, что-нибудь перекусим?» «Кто-кто тебя навестил? Муж?» — спросил Глеб уже у ее спины. «У нормальных поэтов-писателей имеется муза, а у меня мус!» — крикнула Мила из коридора. «Гуляка, пьяница и лентяй. Но когда он меня, наконец, посещает...» Это все равно, что пришел настоящий мужик. Забываешь обо всем на свете. Знаешь, в моем холодильнике в точности, как в моей жизни, то пусто, то...» Мила распахнула дверцу и закончила через паузу. «Густо». «Я жрать. В смысле, есть захотел», — объяснил он Изабелле, от которого хозяйка дар речи потеряла. «Вот, сгонял в магазин». «Это ты удачно сгонял», — восхитилась Людмила и принялась метать на стол баночки, сверточки и брикеты. Похоже, никакой диеты она не соблюдает. Да и трудно соблюсти-то при таком странном режиме. Вгрызлась, не отрезая в кусок ветчины, сверкнула глазами. «Ух, вкуснотища!» Зверь заворчал. Зверю женщина нравилась. Она вкусно ела, азартно работала. Весело оттаскивала Глеба от края балкона. И пахло. Тоже очень вкусно. «О, нет! Вот этого не надо. Она нам с тобой не по зубам. Во всех смыслах». «Я пойду, наверное», — пробормотал Глеб, уставившись на стол, заваленный продуктами, чтобы не смотреть на женщину голодными глазами. Опять же, во всех смыслах голодными. Как много, оказывается, подтекста в обычных фразах. Хозяйка перестала жевать. Удивилась. «Куда это?» «Ну, домой». «Ночь на дворе. Куда ты пойдешь?» «Ничего страшного». «Да за такой холодильник можешь и у меня на диване поспать». «Ох, боже ты мой! Красная девица! Не бойся, не собираюсь я покушаться на твою невинность». Кому тут еще кого надо бояться? Это большой вопрос. Тяжелый час. С 3 до 4. Час быка. Нет, быка вроде раньше. Он сказал бы, скорее, волка. Глеб весь извертелся, то переворачивая подушку прохладной стороной, то подбивая ее выше, то уминая площи. Кончилось тем, что вообще зашвырнул куда-то и мрачно уселся на диване. За облаками, он чувствовал, плывет насмешливая луна. Таится до поры до времени. Знает, сука, что никуда он от нее не денется. В полнолуние ее власть была абсолютной. Но и сейчас, временами, то ли в дремоте, то ли в кошмарах, ему казалось, или все же не казалось, что он становится... А если это происходит на самом деле? Какого черта он здесь остался? Он знал, какого. Он зацепился. Он почти год цеплялся за Институт магических феноменов, за туманное обещание. Может быть, получится. Может быть, он вернется к нормальной жизни с Кристей. А теперь вот зацепился за эту женщину, одной фразой стянувшей его с перил балкона, как будто она может что-то изменить. Он просто боится умирать. Вот и все. Глеб все-таки заснул и пожалел об этом. Руки и ноги выламывало, выкручивало. Само тело изгибалось под немыслимыми углами, словно стремилось вывернуться наизнанку, показать свое нутро, состоящее из клыков, когтей, черной шерсти. Зверь полувстал, полусполз с дивана, бесшумно скользнул к двери в спальню. Сомкнулись на круглой металлической ручке твердые когти, сжались, царапая филенку. Дверь открылась беззвучно. Ветер из раскрытого окна полоскал легкую полупрозрачную занавеску. Женщина лежала на кровати на животе, уткнувшись лицом в подушку. Простыня сбилась ей в ноги. На женщине не было даже ночнушки. Одни узкие трусики в веселенькую зеленую полоску. Зверь замер в проеме двери, жадно втягивая подвижными ноздрями запах комнаты и запах женщины. Так близко. Горячая, вкусная, живая. Глеб задушенно вскрикнул, и зверь, подстегнутый этим криком, бросился вперед. Мила некоторое время тупо созерцала раскинувшееся на диване тело. Судя по некоторым анатомическим деталям, тело было мужским. Из ее заспанного сознания постепенно всплывало. Забитый холодильник, ямочка на щеке. «А, Глеб!» Мила кивнула себе и направилась было в ванную, но опять приостановилась. Как и на постояльце, из одежды на ней наличествовали лишь трусы. Наверное, следует все-таки одеться, не смущать мальчика. Он же, поди, не геронтофил. Глеб сквозь ресницы наблюдал за задумчиво топчущейся на месте хозяйкой. Он, конечно, мог бы вообразить, что при виде его мужественного тела та впала в восхищенный ступор. Но Людмила наверняка просто забыла о его существовании. Как вчера, отвернулась к компу, и нет ее. Зато из-за этой забывчивости он мог вдоволь ее сейчас рассматривать. Настолько вдоволь, что ему пришлось в конце концов перевернуться на живот. Спугнутая его движением хозяйка упорхнула в спальню. И правильно, целее будет. Но черт! На ней были трусики в зеленую веселую полоску. «Дежавю», — подумала Мила. «Они опять завтракают вместе». Правда, завтрак сегодня пообильнее, из глебовских продуктов. Да и она не пытает парня сигаретным дымом. Мила поднапряглась, соображая, когда же она завтракала с мужчиной последний раз. Да, даже если сделать скидку на ее плохую память, уже очень давно. Ее мужчины, даже холостые, предпочитали ночевать у себя дома. Будем надеяться, не из-за того, что она так оглушительно храпит. Во времена ее молодости это называлось «кинуть палку». Прибежать, трахнуть, перекусить, выпить и снова в бега, Интересно, как это теперь называется у них? Мила открыла рот и закрыла. Напугаю парня. Еще решить, что тетка его домогается. «Как спала?» — спросил Глеб, глядя в чашку с кофе. «Как убитая!» Глеба аж передернула. Входил он к ней в комнату или не входил? А если все-таки просто заглянул? Как же этот длинный прыжок? Укус в затылок, бьющееся под ним горячее гладкое тело. Глеб быстро заглотил кофе. Это был кошмар. Просто кошмар. Простой кошмар, его жизнь. Оба вздрогнули от длинного звонка в дверь. «Ни свет, ни заря, несет же кого-то», — проворчала Людмила и пошлепала босыми ногами по коридору. Глеб машинально взглянул на часы, висевшие над плитой. «Первый час, ни света, ни зари». Быстро он перенял ее режим. «Привет», — донесся до него бодрый мужской голос. «И вам здрасте», — кисло подумала Мила. «Олег». Вроде бы все уже обговорили пару месяцев назад. Ну вот он, как ни в чем не бывало. Цветы, улыбка во весь рот, распахнутые руки. Мила отступила, чтобы избежать объятий. Олег принял это как приглашение войти. «Знаю, что явился для тебя рановато, но вижу, ты уже встала». «Зачем пришел?» «Соскучился», — просто объяснил Олег, помахивая у нее перед лицом букетом. «Может, возьмешь уже цветы? Завянут?» «Верни назад в цветочный. Скажешь, девушка забраковала». Он великодушно простил ей этот выпад. «Ну, Люсь, иди сюда. Я так по тебе соскучился. Ну, хватит уже психовать. Подулась и будет. Я дал тебе время перебеситься. Понимаю, ты натура тонкая, творческая. Но всему же есть предел». «Олег», — устало сказала она. «Мы давно все обсудили и обговорили. Не начинай снова». Гость, как обычно, не слыша то, что он слышать не хочет, принюхался. «Ох, как кофе-то пахнет! Напоишь?» «Нет». «Почему?» — удивился он, норовя разуться. «Кофе кончился». Оба обернулись на этот низкий голос. Глеб стоял, упершись рукой в косяк кухонной двери. Мила мысленно ему зааплодировала. Смотрелся парень агрессивно-хозяйски. Да и вообще смотрелся. Рукава майки не скрывают крепких мышц, тело обманчиво расслаблено, взгляд из-под лобья. Надо будет такую позу вставить куда-нибудь. «Люся, это что еще за явление?» «Мила, это кто?» Она оскалилась. «Это Олег, мой бывший... бывший. А это Глеб». Настоящий не прозвучало, но подразумевалось. Мила не смогла расшифровать взгляды мужчин, но, похоже, те друг друга распрекрасно поняли. Олег демонстративно повернулся к предполагаемому сопернику спиной. Сказал вполголоса: «Люсь, у тебя явно ранний климакс. Только в определенном возрасте женщины начинают интересоваться мальчишками. Ну да бог тебе в помощь». Мила молча и широко распахнула перед ним дверь. Олег перешагнул порог, повернулся, намереваясь напоследок добить чем-нибудь эдаким. Мила не дала. «И тебе попутного ветра, и перышко взад!» И громко хлопнула дверью. «Очень поэтично», — оценил Глеб. Мила злобно фыркнула. «Пусть зайдет через пару часиков. Сочиню целую поэму». Подхватила забытый букет и пронеслась мимо него на кухню. Глеб едва успел посторониться. Думал, она эффектно выбросит цветы в окошко. Но практичная Мила уже наливала воду в хрустальную вазу. И то верно. С паршивой овцы, то есть с паршивого любовника, хоть шерсти клок. Зверь неудовлетворенно шевелился в нем. Не дали разобраться с соперником, посягнувшим на его территорию. Хотя сам Глеб не сразу решился выйти в коридор, лишь когда услышал безнадежные нотки в голосе хозяйки. Так говорят, когда уже все сказано-пересказано, и все впустую, и разговорами тут уже не поможешь. Глеб посмотрел в ее независимо прямую спину. Думает, он будет ее расспрашивать. Еще чего не хватало. У него своих проблем выше крыши, подумал он и тут же спросил. Что, часто надоедает? Случается, неопределенно отозвалась Мила. Воткнула цветы в вазу и повернулась к Глебу. «А ты женат?» «Нет? Девушка есть?» «Ну, начинается. Хотя он сам же и начал». «Была», — кратко сказал он. Мила молчала, склонив голову на бок, как-то поощрительно. Глеб добавил. «Мы расстались». И заторопился. «Но я вовсе не из-за этого собирался». «Заткнись. Ты не обязан ей ничего объяснять и оправдываться». Глеб заткнулся. Хозяйка кивнула, словно что-то поняла. Хотя что она там могла понять? «Цветы нравятся?» Глеб моргнул, озадаченный. «Цветы? Ну, цветы как цветы. Нормальные». Мила поправила толстые стебли. «Каллы. А ведь прекрасно знает, что я их терпеть не могу». «И поэтому вы разбежались?» — спросил Глеб, тщетно пытаясь вспомнить, какие цветы не любит Кристи. «А какие тебе нравятся?» «Хризантемы, например». «Да, в том числе и поэтому». «А почему, говоришь, вы расстались?» «Ничего я не говорю», — пробормотал он, идя за ней следом в комнату. Взгляд скользнул по прикрытой двери в спальню и вернулся, зацепился. «Ну так скажи», — легко предложила Мила. И увидела, что парень, остановившись, склонился к ручке двери. Потом еще и на корточки присел. «Что там?» — Мила подошла. Вокруг ручки лучами расходились глубокие царапины. «О, и когда я умудрилась так дверь ободрать?» Глеб поднял на нее глаза, невидящие, обращенные в себя. Словно он пытался что-то вспомнить или понять. Он даже в лице изменился. Резко и легко поднялся. «Мила, я пойду». «Куда так внезапно?» «Я... мне надо. Извини». Вылетел в коридор, словно боялся, что она в него вцепится и не отпустит. Резкий взмах на прощание. «Пока». «Пока», — кивнула Мила, хлопнувшей двери. Покоряпала ногтем царапины. Вот так всегда. Одного мужика прогнала, другого тут же как ветром сдуло. Чего это он вдруг? Что ж, придется возвращаться к своему звездному капитану. Значит так. Значит, он и от Луны уже не зависит. Вернее, зависит. Но перекидывается теперь уже не только в полнолуние. Черт, как она уцелела-то! Вернее, почему он ее не загрыз? Дверь в спальню он все-таки открывал, как выяснилось. Но вторая половина сна была все же сном? Да чего же реальный сон? Женщина бьется под ним, точно сильная гладкая рыбина. Ее запах просто сводит с ума. Зубы смыкаются на выгнутой белой шее. Глеб тряхнул головой, с трудом вытягивая себя из водоворота повторяющегося кошмара. И почувствовал, как он возбужден. «Это что же, убийцы-маньяки тоже так?» «Он не маньяк, хоть и убийца». «И что ж ему теперь, запирать себя каждую ночь в своей квартире с металлической дверью и бронированными стеклами? Или опять встать на перила 16-го этажа? Или...» Глеб вдруг вспомнил рассказ Людмилы о девочке-самоубийце. Прямо сейчас кинуться с моста. Он как раз стоит на Королевском мосту через Сень. Глеб даже перегнулся через широкие узорчатые чугунные перила, прикидывая, достаточно ли будет с такой высоты войти головой в воду. Если он не будет оглушен, то просто выплывет. Он отлично плавает, просто на уровне рефлексов. «Обернись-ка», — посоветовал зверь. «Только очень осторожно». Глеб выпрямился, задумчиво поглядел вдаль, прислушиваясь к зверю и собственным ощущениям. Те молчали. И только после этого неспешно повернулся. Двое мужчин. Третий чуть поодаль, у дороги. Все настороженно подобранные. «Глеб Панфилов?» — спросил тот, что постарше. «Кряжистый, лысо-коротко стриженный». Глеб молча кивнул. Ладони сжали нагретый солнцем чугун перил. Мужчина небрежно взмахнул в воздухе удостоверением. Можно подумать, кто-то успеет хоть что-нибудь прочитать. Глеб успел. И фамилию, и должность. И еще буквы, от которых все мышцы тела завязались в тугой звенящий узел. СКМ. Служба контроля над магией. «Магическая полиция», — подтвердил лейтенант Рева. «Пройдемте с нами». Глеб не стал спрашивать, зачем. За сны, кажется, еще никого не арестовывали. Ну, может, он будет первым. Мимолетно пожалев, что так и не спрыгнул с моста, Глеб оттолкнулся спиной от перил.